Бардины. Глава могучей фамилии Иоанн Бардин любил говорить, что он интеллигент всего лишь во втором поколении. Его отец Кузьма Бардин был учителем Великой Мануфактурной Республики под Иваново-Вознесенском, а дед иконописцем в Просторечии Богомазом. Иоанн любил вспоминать деда и считал его человеком способностей недюжинных. Собственно, интерес к деду у Иоанна возник из интереса к иконам деда, которые, по небрежению, хранились на чердаке большой избы Пятистенки Бардиных в Ярославском пригороде Коровниках, куда семья Иоанна перебралась из-под Иваново-Вознесенска. От долгого лежания на чердаке иконы точно тронула благородная длань времени. Краски потемнели, легкая паутинка трещинок покрыла лики святых, Иоанн выносил иконы к свету, глаза святых оставались неяркими. Они кротко глядели, эти глаза, из своей далекой полутьмы. В них были и жажда сущего, и неизбывная печаль. Были среди этих святые такие, которые, яко дым, размывались в памяти Иоанна и исчезали. Один тлен. Но были по всем статьям знатные, знатные, наверное, своей похожестью на смердов российских. В них, в этих ликах, были и строптивость, и раскаяние, и страх, и неистовость в страхе и в бесстрашии. Короче, это были люди как люди, даже не очень понятно, почему их переселили на небеси, когда им жить надлежало на земле. Но это Иоанн узрел позже, когда приезжал в Коровники из Москвы. Не было бы Москвы, может быть, всего бы и не увидел Иоанн. Не было бы Москвы? Да, третий сын Кузьмы Бардина, нареченный в честь крестителя Иоанном, ушел из Коровников в Москву, дав зарок любой ценой вылиться в люди. Иоанн не любил вспоминать своего московского отрочества, но иногда нечто похожее на воспоминание выхватывалось у него. Так как голодали в том веке, о, не приведи Господи! Но потомственное бардинское многотерпение все одолело. К тому же свет не без добрых людей. Одна такая душа отыскалась в Румянцевской библиотеке и безбоязненно презрела, даже поощрила к чтению. Собственно, университет начался там. Потом шагнул Иоанн подалее. Петровская академия. Нет, не студентом, даже невольно слушателем. Стерег многомудрые палаты, а по весне мыл окна и скоблил именитую грязь, а с теплом уезжал на юг и шел в работники к богатым казакам, что сеяли пшеницу. Косил хлеба, работал на молотилке, вязал мешки с зерном и грузил их на подводы, строил по осени новые амбары для хлеба, загружал их новой мукой, сеянкой, мукой, идущей в размол для серого хлеба. Был жаден до работы и, пожалуй, безотказен, но, улучив минутку, подолгу беседовал со старыми казаками о том, что было заповедной тайной и касалось зерна семенного. В этом деле была своя наука, наука мудреная. Старые казаки знали ее, и они ее по-своему берегли. В начале июня, когда заканчивался налив, и колодцы, густо золотые, тяжело шумящие, начинали клониться к земле, старики принимались за великое таинство отбора. Из моря колосьев они отбирали колос-богатырь. Нет, дело не в длине стебля, а в количестве зерен, да в добротности каждого зерна, чтобы оно было повесомее да помучнистее, да мука, чтобы была посветлее и, пожалуй, пожирнее. Напросто отобрать такой колос-богатырь, хотя выбор и велик, истинно море колосьев. А потом к таинству отбора прибавлялось таинство выращивания. У каждого колоса своя делянка. Главное — взять разгон и 30 зерен превратить в 30 колосьев. Вот так и вызрело призвание Иоанна Бардина. Если терские и кубанские деды проникли в эту истину только силой ума и опыта, то как много может прибавить к этому наука, у которой еще и знания? И хотя Бардин все еще был батраком, или, как звали его на юге, работником, до цели заветной ему стало ближе. Теперь он и в академии был иным человеком. Не только мыл многосожженные пролеты и скреб полы, но и слушал лекции в завидном качестве вольнослушателя. Минули годы, много лет. И на полпути от степного полустанка к станице, где Бардин батрачил юности, возникла опытная станция, которую жители соседних станиц окрестили по имени ее директора Иоанновской или Ивановкой.